Глава 5. Лондон, понедельник, 7 сентября, 14:00. Уайтс Клуб располагался в конце Сент-Джеймс-стрит, рядом с Пикадилли. Выстроенный в 18 веке, первоначально как игорный дом, Уайтс был одним из старейших клубов Англии и одним из самых недоступных. Это был клуб для избранных. Члены клуба вносили имена своих сыновей в список будущих его членов при рождении, так как очередь на вступление приходилось ждать 30 лет. Фасад Уайтса являл собой воплощение благопристойности. Огромные с выступами окна, выходившие на Сент-Джеймс-стрит, создавали максимум уюта для тех, кто находился внутри, и минимум возможностей удовлетворить свое любопытство для тех, кто проходил мимо них снаружи. Несколько ступенек вели к входным дверям клуба, но помимо его постоянных членов и их гостей, редко кому удавалось подниматься по ним, чтобы пройти внутрь. Комнаты в клубе были внушительных размеров, на всем, что находилось внутри, лежала печать старины и богатства. Удобная старинная мебель, кожаные диваны, стойки для газет, удивительные работы старинные столы, удобные кожаные кресла, на которых восседали более чем с полдюжины премьер-министров страны. Специальная комната с огромным камином за бронзовой решеткой была оборудована для игры в трик-трак. В столовую на втором этаже вела строгих пропорций изящная изогнутая лестница. Столовая занимала весь этаж, и в ней помещались огромный красного дерева стол на 30 мест и 5 небольших столов, располагавшихся вокруг него. На завтраках и обедах здесь можно было встретить самых влиятельных людей страны и мира. За одним из небольших угловых столов сидел сэр Алек Николс, член английского парламента, и завтракал со своим гостем Джоном Суинтоном. Отец сэра Алика был баронетом, как до него его дед и прадед. Все они в свое время состояли членами Уайтс-клуба. Сэру Алику уже перевалило за 40. Он был худощав, с бледным аристократическим лицом и обаятельной улыбкой. Он только что прикатил на машине из своего загородного поместья в Глостершире и был одет в твидовую спортивную куртку, широкие штаны и мокасины. Гость, выреженный в полосатый костюм, яркую клетчатую рубашку и красный галстук, казался лишним в этой полной достоинства и роскоши обстановке. «У вас тут шикарно готовят!» — прочавкал Джон Суинтон, дожевывая остатки огромной телячьей котлеты. Сэр Алик утвердительно кивнул. «Да». Времена явно переменились с тех пор, как Вольтер заявил: «У англичан 1000 вероисповеданий и только один соус». Джон Суинтон поднял глаза от тарелки. «Кто такой Вольтер?» «Один французский парень», — смущенно сказал сэр Алек. «А, тогда понятно». Джон Суинтон запил котлету глотком вина, отложил в сторону нож и вилку и вытер рот салфеткой. «Ну, а теперь, сэр Алек, поговорим о деле». «Я уже говорил вам 2 недели назад, господин Суинтон, что работа идет полным ходом, но мне нужно дополнительное время», — сказал сэр Алек мягко. К их столу подошел официант, в руках которого одна на другой стояло несколько деревянных коробок с сигарами. Он ловко поставил их на стол перед ними. «Хм, глупо было бы отказываться», — сказал Суинтон. Пробежав глазами этикетки на коробках и восхищенно присвистнув, он отобрал себе несколько сигар, одну из которых закурил, а остальные положил во внутренний карман пиджака. Официант и сэр Алек сделали вид, что не заметили ничего предосудительного. Официант слегка поклонился сэру Алеку и понес сигары к следующему столу. «Мои хозяева слишком терпеливы к вам, сэр Алек, но боюсь, что их терпение начинает иссякать». Он взял обгоревшую спичку, наклонился вперед и небрежно бросил ее в бокал вина, из которого пил сэр Алек. «Скажу вам откровенно, как другу, я бы не стал их раздражать. Надеюсь, вы не хотите, чтобы они рассердились на вас, а?» «Но у меня сейчас нет денег». Джон Суинтон расхохотался. «Да будет вам прибедняться! Эй, по линии мамочки вы ров, так? «У вас 1000 акров отличной земли, шикарный дом в Найтсбридже, Роллс-Ройс, Бентли. Чего же вам еще надо для полного комплекта, а? Пособие по безработице, что ли?» Сэр Алекс со страдальческим видом оглянулся по сторонам и тихо сказал: «Но все, что вы перечислили, неликвидно, то есть не может быть реализовано за наличные деньги. Я не могу...» Суинтон подмигнул и сказал: «Зато ваша милая женушка, Вивиан, вполне ликвидна. Или я что-то путаю, а? Бюстик у нее пальчики оближешь». Сэр Алек густо покраснел. Самоупоминание имени Вивиан этим негодяем было святотатством. Алек вспомнил, что когда уезжал утром, Вивиан еще спала. У них были отдельные спальни, и самой большой радостью Алека Николза было заходить к ней во время своих нечастых визитов. Иногда, проснувшись слишком рано, он наведывался к ней, когда она еще спала, и просто стоял и смотрел на нее. Спала ли она или бодрствовала, она была самой красивой женщиной, которую он когда-либо встречал. Спала она нагая, и смятые во сне простыни еле прикрывали ее податливое, с изящными изгибами тело. Золотоволосая, с широко расставленными бледно-голубыми глазами и нежной, кремового оттенка кожей, Вивиан до встречи с сэром Аликом на одном из благотворительных балов работала актрисой на вторых ролях в одном из театров. Он был покорен ее красотой, но в еще большей степени его притягивал ее уживчивый, легкий и веселый нрав. Она была на 20 лет моложе его, и жажда жизни буквально переполняла ее. Там, где Алек был застенчив и стремился к уединению и самоанализу, она была общительно, добра и жизнерадостна. Он никак не мог выбросить ее из головы, но только спустя 2 недели после их первой встречи решился, наконец, позвонить ей. К его удивлению и восторгу Вивиан приняла его приглашение. Алек повел ее сначала в Олдвик на премьеру, затем пригласил ее отобедать с ним в Мирабелл. Жила Вивиан в мрачного вида полутемной квартире на первом этаже в Ноттинг-Хилле, и когда Алек проводил ее домой, она спросила: «Зайдете?» Он провел там всю ночь, и жизнь его круто изменилась. Ни одна женщина до нее не могла довести его до оргазма. Подобной Вивиан у него еще не было. У нее были бархатный язык, золотые волосы и влажные, пульсирующие, зовущие окунуться в них глубины, которые Алек исследовал до полного изнеможения. Он возбуждался от одной только мысли о ней. И еще. Она могла рассмешить, расшевелить его, заставить полюбить всех и все вокруг. Она смеялась над его застенчивостью и тяжеловесностью, и он боготворил ее за это, и теперь бывал с ней так часто, как она позволяла. Когда Алек приходил с ней на званый вечер, она неизменно становилась центром внимания. Алек и гордился, и ревновал одновременно. Ревниво поглядывая на толпившихся вокруг нее молодых людей, неизменно задавал себе вопрос, со сколькими из них она уже успела побывать в постели. В те ночи, когда Вивиан отказывалась встречаться с ним, так как у нее было другое свидание, он места себе не находил от ревности. Он подъезжал к ее дому, останавливался где-нибудь поодаль и следил, когда и с кем она возвращалась домой. Алек знал, что ведет себя как последний идиот, но ничего не мог с собой поделать. Что-то неудержимо притягивало его к ней, отчего у него не было сил освободиться. Он понимал, что сделал непоправимую ошибку, связавшись с Вивиан, о женитьбе же на ней не могло быть и речи. Он был всеми уважаемый член парламента, его ждало блестящее политическое будущее, а являясь потомком династии Рофов, он входил в совет директоров фирмы «Роф и сыновья». Вивиан же по своему социальному положению стояла гораздо ниже его. Ее отец и мать были захудалыми провинциальными артистами варьете. У Вивиан, кроме тех отрывочных знаний, которые она успела нахватать на улице и за кулисами, не было никакого образования. Алек знал, что она поверхностна и, что греха таить, легко доступна. Она была хитра, но не умна. Невзирая, однако, на все это, Алик буквально бредил ею. Нельзя сказать, чтобы он не пытался бороться с самим собой. Он даже на какое-то время перестал с ней встречаться, но ничего не помогало. Когда она бывала рядом, он был счастлив. Когда уходила, несчастнее его не было человека на земле. В конце концов, не сумев перебороть себя, он предложил ей руку и сердце, так как другого выхода не видел, и когда она приняла его предложение, счастью его не было границ.